Глава 20. Заговорившись с участниками совета, Релианор вернулся в посольство последним, не считая Лаэга, куда-то ушедшего с Карайнами. Его встретил хмурый Солерейн и сообщил, что Нейлар вместе с Аккейн вновь порывался уехать неизвестно куда. Все делегаты собрались на этот раз в комнате Халлига и о чем-то бурно переговаривались. Там же находилась и черная пара, как про себя окрестил их Релио. Аккейн прижалась к стене за спиной Наэля. «Я что-то не понял», — произнес посол. «На совете же все было решено. Куда вы собрались податься?» «И о чем вы договаривались с кирионцами?» — поддержал его заместитель. Нейлар вздохнул. «Вы уже все знаете. Мы собирались отправиться на Кирион и поискать там людей нашей крови для совместной борьбы за наши земли». «А как же...» Слегка сжав губы, сказал Халлиг. «Борьбы за что и с кем? Ты ведь давал зарок принести мир и покой своей земле». «Какой земле?» – насторожилась Лорна. «Он понял», – усмехнулся Виконт. «Только рассказывать не спешит, будто попал в неизвестный ему мир». «А ведь и правда», – протянула Ралия. «Наэль, ты спятил? Что ты себе вообразил? Мы же жрали с одного котла и спали в одном углу». Юноша встряхнулся и обвел собравшихся слегка затуманенным взглядом. «Мне в то время странное казалось», — словно извиняясь, ответил он, — «будто кругом враги. Сегодня я обещал быть союзником, но...» «Ну ты даешь», — покачала головой рыжая. «С чего бы нам быть врагами?» «Но ведь мы...» «Вы...» — Наэль запнулся. «Вы же не примете нас. Значит, придется уехать. Вы собираетесь что-нибудь уничтожить?» Язвительно поинтересовался Релианор, которого все произошедшее на совете давно вывело из себя. «Или да, или нет? Тебя кто-то обидел?» «Нет», — устало проговорил Наэль. «Вот и уймись», — не сдержался обычно не вмешивающийся в идеологические споры Элисейн. «Раз тебя приняли однажды, то законы Севера за тебя. Те, кто не предавал, не судят, а ты обещал не действовать против своих». Юноша судорожно кивнул, а его подруга смотрела на всех полубезумными глазами жертвы, которой сообщили о помиловании. «Кыш!» – вдруг сорвался Релио. «И не бузите!» «А потом увидим!» Двое с облегчением кивнули, и Нейлар под руку повел Аккейн. Ноги девушки дрожали и почти не держали ее. «Вот так!» – резюмировал предводитель делегации. «Сколько у нас тут еще непризнанных принцев, принцесс и прочих господ, планирующих реставрацию своей династии? Лучше сразу сознавайтесь, чтобы не было неожиданностей. Помилование за проступки предков выпишем на одном листе. Наследные территории будут распределяться по мере поступления заявок». Далиоран почему-то смутился. Элисейн схватился за голову, а сдержанный Солерейн непотребно заржал. «Мне бы в деревню», – бесшабашно выдал Ралли. «Чтобы всегда были свежие овощи. Надоело питаться в сухомятку». Она ненадолго замолкла и махнула рукой. «Но лучше новую упряжь». После этого расхохотался не только Солерейн. «Я никого собирать не буду», — выдавил из себя необычно хмурый Элисейн. «Мне и с вами хорошо». «А есть кого собирать?» — изумился Релианор. «Ты даже не назвал титул, хотя видно, что ты дворянин». «Мне ничего не надо», – мрачно повторил светловолосый юноша. «По семейным преданиям мои предки пришли из-за моря и имели какие-то титулы, но даже неизвестно из-за какого моря, может, вообще из другого мира». «Так», – пробормотал посол, – «кто следующий?» «Мои предки тоже откуда-то пришли», – покраснел Далиоран. «Кажется, с юга, но о титулах ничего не известно». «Я бы посоветовал тебе поговорить с Орионом», заявил успокоившийся Солерейн. «Насколько я понял, ты похож на его жену, а она из какого-то болотного края к юго-востоку от Дора. Наверное, там и надо искать твоих сородичей». Дариус благодарностью кивнул. «Кстати, со слов Карайнов, последний из крупных народов, которые должны войти в нашу коалицию, это люди моря. В нашем мире их практически нет, но как только откроются грани, Фаэ присоединятся к нам. За морских жителей пока будет говорить Ирион». «А кто же он?» – спросило сразу несколько присутствующих. «Сын духа вод, только не из этого мира. «Ну и кто у нас еще остался без поместий?» — хмыкнул посол, поглядывая на Тервиона с Элсаром. «У моего отца было баронство на юго-западе, в предгорьях Архернарской гряды. Но, говорят, как раз там шли основные бои. Так что говорить не о чем. Впрочем, заниматься поместьем я никогда не собирался». Пожал плечами Тервион и толкнул в бок друга. Тот нехотя привстал, посмотрел на всех и снова сел, буркнув. «Я из тех же мест. Мои родители служили у его отца». Релеонор хмыкнул еще раз. Поведение молодого человека было каким-то странным. Конечно, титул теса, самый низший из военных, жаловался в княжестве всем, кто не имел иного, если они, запечатлев Карайна, поступали на службу в княжеский отряд. Но откуда у простолюдина двойная фамилия? Причем первая часть – Раэти. Она показалась послу знакомой еще с детства. Он подумал еще немного и спросил. «Леосор Раэти, твой предок?» Этот блестящий молодой придворный некогда был на слуху у большинства жителей княжества, правда, в основном из-за своих любовных похождений. Юноша вскинулся, потом потупился и кивнул. И какая нечисть дернула Релеонора спросить. «Он тебя признал?» Вопрос, казалось бы, был вполне естественным в такой ситуации. Однако Элсар внезапно вскочил и выбежал из комнаты. Его никто не подумал остановить. Разговор на этом закончился, и собравшиеся разошлись. Но через час с лишним к предводителю делегации постучал обеспокоенный Тервион и сообщил, что друг до сих пор не вернулся. Причем Илари отказывается сообщать, где Элсар с Рихани находится и куда направляются. А кроме того, парень уехал в легкой одежде. Релио выругал себя последними словами и пообещал попытаться узнать местонахождение Элсара другим способом. Лорна сказала, что сейчас ничего серьезного им не угрожает, но комментировать отказалась. Райне тоже сделал вид, что не слышит. Когда посол вышел в коридор, растерянный и обескураженный Тервион сообщил, что Акхейн плачет, поскольку Нейлара тоже нет, и неизвестно, где он. «Они в Приречном районе», – внезапно раздался в голове Релио голос Хальдры. Он даже вздрогнул от неожиданности. Несмотря на запечатление, кошка оставалась по-прежнему немногословной с напарником. Однако пояснять она тоже ничего не стала. Пометуя, что творилось в том районе не так давно, плюс странное поведение Нейлара и срыв Элсара, посол, скрипя сердце, решился побеспокоить князя через его Карайна. Стерегущий тут же отозвался, передал напарнику суть происшествия и сообщил, что Энели сейчас будет. Ко всеобщему удивлению, буквально через 10 минут ко входу флигеля подошла вся семья Индари. Тервиону посоветовали посидеть пока с Кирионкой, на что тот с радостью согласился. Потом Мелианор предложил Релио поговорить в его апартаментах. Разговор оказался долгим. Он начался с истории княжества и плавно перешел на роль предков Элсара в нем. Релио навсегда запомнились несколько фраз. «Мой отец очень уважал Леосора Раэти», – произнес княжич, и, усмехнувшись огорошенному виду юноши, пояснил. Все, что болтали люди о похождениях Раэти, было правдой. Но они не знали одного. Если бы не этот талантливый дипломат, то война с Дором могла начаться гораздо раньше, еще до моего рождения. Повисло тяжелое молчание, но потом Мелианор усмехнулся и добавил. Его любовь к жизни не знала никаких границ, поэтому своим многочисленным бастардам он мог оставить разве что отцовское напутствие. Впрочем, Леосор и сам являлся признанным бастардом одного из наших дальних родственников и с гордостью утверждал, что 10 поколений бастардов чего-то дозначат. Возможно, поэтому большинство детей Раэти, несмотря ни на что, относятся к своему отцу с большим уважением. «А еще он очень красиво пел», — вспомнила княжна. Княжич оглянулся на сестру и кивнул. Он даже выступал в княжеском театре как сольный исполнитель и пользовался огромным успехом у публики. Нейлар и Элсар вернулись ближе к утру. Они подошли плечом к плечу, как два старых друга, и с лица нейлорца впервые за долгое время пропала угрюмая напряженность, хотя одежда обоих молодых людей была обильно забрызгана свежей кровью. На немой вопрос встретивших их в холле, Наэль выдал витиеватую фразу, содержание которой сводилось к мысли: пусть Варл разбирается». После чего, достав ветошь, он сосредоточенно принялся обтирать кровь с рукояток мечей. Через несколько минут в дверь боком проскользнул человек в черном. Мелианор признал в нем некроманта. «Это что же, Нейлар с Элсаром были вместе с ним? Может, он объяснит, что случилось?» «Они остановили новую волну», – устало опустив плечи, ответил Трент на немой вопрос. «И меня заодно выручили». «Вы что-то там обнаружили?» – насторожился княжич. «К сожалению, да», – вяло поморщился некромант. «Я сейчас королю. Нужно срочно расселять из приречий людей. Вообще. И сносить эти кварталы подчистую. Любой выживший в этом районе больше 2 лет в опасности. Он уже не совсем принадлежит себе. Не зря люди оттуда походили на утопленников». Он покачал головой и добавил. «Как только я это заметил и попытался очистить место, на меня напали. Причем не одержимые, а обычные люди. Как будто обычные. Только глаза стылые, мертвые, пустые. Я поначалу даже принял их за зомби. Но это не зомби. Еще люди, но уже не совсем. Возможно, если их убрать от источника, ведь там источник той самой силы, то их еще можно спасти. Какой же идиот додумался там селиться?» «А что с нашими?» – нервно дернул бровью Мелианор. «Они подоспели вовремя», – вздохнул Трент. «Не то меня задавили бы массой. Эти несчастные горожане каким-то образом ощутили, что я для них опасен, и напали. Думаю, закрыть источник возможно, но это будет непросто. Надо как можно быстрее лишить его подпитки от зараженных. Передайте ребятам мою благодарность». Он поклонился, на мгновение замолчал и добавил: «Мне пора к королю». Усталый мужчина поклонился и вышел из флигеля. «Это он еще не встретил второе поколение», буркнул Нейлар, ни на кого не глядя, когда за некромантом закрылась дверь. «Что это такое? Может, все-таки объяснишь?» – посмотрел на него Мелианор, сожалея, что никогда не интересовался этой стороной магии. «Первое – как личинки. Они питаются живой энергией. А второму нужна кровь». Парень бросил взгляд из-под лобья. «Трент прав. Такие рассадники надо сжечь». Он покачал головой и направился к себе. В своих апартаментах Нейлар крепко задумался. Черной ночью случился выброс силы, близкой их народу, и ослепленный ею, он сорвался с места на поиски той, кто может стать госпожой. Разговор с товарищами помог осознать, что они, несмотря на различия, по-прежнему на одной стороне. И он поклялся не причинять союзникам зла. Вчера к вечеру из приречного района вновь повеяло силой, а затем зов. Нейлар принял решение не поддаваться на соблазн примкнуть к безумной нежити, жаждущей убивать и разрушать, а встать против нее. Не идти на поводу, а обернуть силу против нее же. Так делали древние правители его народа, в отличие от пришедших их на смену черных жрецов, упивающихся болью жертв и своей властью над ними. Вот только если бы не Элсар, удалось ли бы ему без привычки удержаться на этой грани? Юноша потом признался Нейлару, что от внезапной обиды на свой род отправился в трущобы с желанием причинить себе боль. Чем хуже, тем лучше. И едва не преуспел в этом. Неожиданная встреча отрезвила обоих и заставила задуматься. А потом была битва плечом к плечу. Сын Наэла благодаря другу выстоял в битве против отродья и самого себя. Проснувшись, Нейлар не смог встать с кровати, потому что его мутило и шатало. К вечеру неожиданно началась рвота, страшные спазмы скручивали все тело. Казалось, его выворачивало наизнанку. Парень сначала стонал, потом начал кричать и на исходе 2-х суток лишь сдавленно хрипел. Даже вода вызывала отторжение. Никто не понимал, что происходит, и больного перевели вниз, в одну из комнат для слуг, чтобы странная хворь случайно не перекинулась на других. Почему-то многим стало казаться, что она заразна, хотя для этого не было никаких объективных причин. Черты лица больного резко заострились, глаза ввалились, и вскоре Нейлар уже напоминал обреченного, которому нельзя прикасаться даже имеющим дар. Акхин плакала, но стоически убирала за больным и пыталась его хотя бы напоить. Элвиаран в вспомнил слова провидицы своего народа. И поднимется из-под земли черная злоба, и рухнут города. В последнее время юноша считал, что Юлиана предсказывала катаклизм. Но, может, все уже началось раньше? Неоднократно приходили Мелианор с братом, но понимание, что на сей раз исход дела от них не зависит, вогнал обоих в мрачное расположение духа. Ведущие шептались между собой, но вслух ничего не объясняли. Над всем окружающим словно нависла непроницаемо черная туча, лишая всякой надежды. Оставалось только молиться богам. Карайн на Эле ничего не ел и выглядел не намного лучше напарника. Он не был болен, но что-то тянуло из него жизненные силы. Элсар тоже исхудал за эти дни и отказывался от пищи, но других симптомов не появлялось. Юношу многие отговаривали, но он уперся. «Если мы и заразились чем-то, так вместе», – отвечал он. Элсар сидел с больным, пока его не уводили силой, чтобы дать хоть немного передохнуть. Наделенные даром уже поняли, что юноша каким-то образом поддерживает больного через образовавшуюся между ними связь. Остальные не могли сделать ничего. К вечеру второго дня Нейлар перестал реагировать на окружающее. Лишь иногда раздавался его хриплый шепот, который невозможно было разобрать. Когда у него изо рта и носа обильно пошла кровь, а затем черные кровавые сгустки, многие подумали о худшем и стали готовиться к очищению места после черной лихорадки. Черные тучи нависли над ним и опускались все ниже, пока не коснулись земли, и она стала такой же черной безжизненной пустыней, которая не способна дать никаких плодов, кроме иссушающей душу ненависти. А потом эта чернота вошла в него, и он стал ею. Такая душа разрушает вокруг себя все, чего коснется, даже не задумываясь об этом. Этот мир принес ему боль, и Нейлар неистово хотел, чтобы он погиб. В глубине души возникло искреннее желание увидеть приход черной госпожи и страшного конца для всего, ведь это все убило в нем радость и жизнь. Он не знал, что ждет именно этого столько лет. Сын Наэла не мог думать ни о чем другом с 12. В тот день черные жрецы сумели застать его отца врасплох, безоружным. Потомок правителей Нейлора не встал на их сторону, отказался возглавить, стать острием жестокой черной воли. Поэтому его приговорили к долгой мучительной смерти, втайне надеясь, что тот не выдержит и подчинится голосу родства по силе. Потянулись дни и ночи кошмара. Кровь сочилась из многочисленных ран и текла по половицам родного дома. Боль удушающим облаком пропитала воздух. Но потомок князей Нейлора улыбался разорванными губами, возвращая страх и боль своим мучителям. Сына и жену заставляли смотреть на затянувшуюся агонию. Через несколько суток тело отца превратилось в окровавленный кусок мяса, но благодаря мастерству жрецов он пребывал в сознании до тех пор, пока его не разрезали на части. В последний день расчлененные останки протащили клочьями по пыльному двору и сбросили с обрыва в море. Волны взметнулись и сомкнулись над ними. Все вокруг для Наэля накрыла беспросветная тьма. Парень вздрогнул, его скрутило судорога. Все это было, но с тех пор он помышлял лишь о мести. Выходит, сын незаметно для себя сделался таким же, как те жрецы, умеющим и желающим только убивать и разрушать? Тогда они достигли того, к чему не удалось склонить отца. Рассудок еще сопротивлялся, но чернота проникла в его душу и застлала взор. Внезапно посреди бесконечной бездушной черноты над бесплотной землей забрезжил серый рассвет и заструился прохладным серебристым потоком на иссушенную ненавистью почву, пробуждая в ней память и семена жизни. Прикосновение прохладных пальцев к его разгоряченному лицу вызвало в сознании имя – Элсар, и образ юноши с бледно-пепельными волосами. Слово «Элсар» на языке Наэля и переводилось близко к понятию «серый рассвет». В том, что пришло вместе с ним, не было запредельной яркости жизни или смерти. Сейчас Наэль увидел, как две силы, уходя в бесконечность, тесно переплелись в потомки Си и Денери, но не смешались. Серый рассвет оказался подобен краткому мигу на грани бытия, когда осознаешь все прошлое и среди туманных теней будущего видишь, куда ведет твой путь. Парень с ужасом понял, если бы они не встретились в грязном притоне возле реки, если бы Элсар не встал рядом с ним против черных выродков, возможно, Наилар продолжал бы чувствовать к ним легкую брезгливость и желание просто убрать со своего пути. А ведь однажды он мог решить, что их вполне допустимо использовать в своих целях. Он мог сделать это, не приступая данных клятв. Не все ли равно, кто будет убивать? По праву крови и силы он мог возглавить их. Благо, далеко ходить не надо. Грань пролегла там, где ее невозможно было ожидать. Но это случилось. Наилар неожиданно вспомнил себя, когда он еще знал, что такое радость и жизнь. Но чернота давила и не давала вздохнуть. Тогда он обернул силу против ее порождения в самом себе. Парень попробовал выплюнуть черную болезнь души и едва не задохнулся собственной кровью. Сознание приходило и вновь уходило. А он раз за разом старался избавиться от черной тяжести, пропитавшей все его тело, и вырваться на свободу. На третий день после сильного кровотечения, когда с трудом удалось очистить дыхательные пути больного от сгустков, Нейлар внезапно открыл глаза, и его губы шевельнулись. «Пить!» – поняли Акхин и Элсар, которые в это время находились в комнате, а потом им показалось, что Нейлар произнес: «Я вернулся». К удивлению обоих, больного на этот раз не вырвало, дыхание стало спокойнее, и он проспал до вечера. Кровотечение прекратилось. Постепенно дело пошло на поправку. Ведающие и маги почувствовали, что теперь могут вмешаться, и стали помогать больному выздороветь. Лартин посмотрел на стоящего в сторонке черного призрака и пожалел про себя, что тот не способен пройти на вершину вершин. Это могли сделать только его светлые собратья. Единственным исключением оказался Халиговский пепел. Ну так он всегда был странным. Рейне сказал, что пепла провести сможет. Остальных должны были вести по двое сами светлые карайны. Последние вызывали у короля жгучее любопытство. Он давно понял, что это и не коты вовсе, а нечто, принявшее их облик для каких-то своих целей. Вспомнить хотя бы рассказы о том, как Рейне видели в человеческом облике. «Рейне сообщил, что вам пора», – раздался в голосе Лартина голос призрака. «Ты поедешь на нем вместе с летучим существом». Король не сразу понял, что Карайн имеет в виду патриарха Зархайнов. Он скривился. Низкопробные шуточки Торгина порой выводили из себя. «Но делать нечего. Придется потерпеть. Да и сомнительно, чтобы в этой экспедиции нашлись силы и время шутить». Северяне привели пошатывающегося Наилара. От него остались кожа да кости. Болезнь сильно подкосила недавно еще сильного и здорового парня. Его усадили на призрака за спиной Сенеля и привязали, чтобы не упал по дороге. Халик захватил с собой Сианх, Лаекти Алира, Айнелион и Риона. Лартину было жарко. Карайны сказали, что в горах вообще-то зима, а там зима куда более суровая, чем здесь. Вот и пришлось одеваться в меховую одежду. «Все готовы?» – негромко спросил Мелианор. Он сам почему-то ехать на вершину вершин не собирался, сказав, что поможет телепортироваться в предгорье и подождет внизу. Впрочем, раз сейчас туда должны отправиться только ведущие свои народы, то понятно. Но почему тогда едут Лаек и Сенель? Лартин чаще всего не понимал мотивов поступков северян. Они мыслили как-то иначе, чем он привык. Невдалеке он заметил Кенрика с посохом в руках. Рядом с ним стояли Элвио с Эльнаром, о чем-то тихо переговариваясь. Рангедормец выглядел странно торжественным, словно знал нечто такое, о чем никто другой и не подозревал. «Пора!» – княжич окинул взглядом сидевших на карайнах десятерых человек. Все подъехали ближе друг к другу. В глазах короля на мгновение потемнело, и они оказались в горной долине, со всех сторон окруженной высокими заснеженными скалами. дул пронзительный ледяной ветер. Кожа лица сразу стянула морозом. Вот теперь Лартин понял, для чего понадобился меховой комбинезон. Без него он бы уже стучал зубами от холода. «Мы будем ждать вас здесь», — сообщил Мелианор и вместе со спешившимся Сенелем отошел к огромному камню, укрываясь от ветра. Вместо Сенеля на путника забрался появившийся в компании Кенрика Релианор, с тревогой посмотревший на дремлющего Нейлара. Рангидормис, телепортировавший посла сюда, отошел к Мелианору, зябко пряча руки под курткой. Лартин не понял смысла замены Сенеля на Релианора, но не стал ничего спрашивать. Все равно объяснение будет наподобие «так надо». «Мы отправляемся», — обернулся к княжичу посол Северян. Пять карайнов сорвались с места и понеслись по снежной целине к скалам, за которыми виднелись еще более высокие горы. Они огибали огромные обломки, перепрыгивали трещины и поднимались все выше, совершая головокружительные прыжки, пока цепочка не выбрались на узкую перемычку между двумя горными долинами. Поскольку Рейне шел первым, у Лартина оказалось несколько минут, пока подтянутся и переведут дух остальные. С этого места открывалась потрясающая картина горной страны с остроконечными пиками и зияющими между ними узкими провалами. Снег, лед и камень под бледно-голубым небом. Но вот все подтянулись, и карайны снова рванулись вперед. В глаза ударило солнце, мир покачнулся и ударила упругая волна ветра. Король даже задохнулся от неожиданности. Из глаз брызнули слезы. Пока Лартин вытирал их, показалось, что он словно уперся лбом об стену. Стало нечем дышать. Райне что-то сказал, но послышалось только сердитое шипение. Король почему-то представил себе переданный Релианором образ вершины вершин и уловил молчаливое одобрение Карайна. Что-то лопнуло, словно мыльный пузырь, и они оказались на склоне высокой горы. Лартин уловил ободряющую мысленную улыбку от Райне, и вокруг засвистел ветер. Пришлось зажмуриться. Все это продолжалось несколько мгновений, но когда король вновь открыл глаза, то не смог сдержать восторженного восклицания. Он находился на вершине горного пика. Весь остальной мир лежал под ним и казался игрушечным. Лартин увидел все материки и острова родной Каверны, даже Кирион, а за ними виднелись еще какие-то незнакомые. Это какой же высоты этот пик? Не зря его называют вершиной вершин. «Мы на месте», — донесся до него голос Райне. «Смотри, за что ты в ответе». Лартин растерянно взирал на лежащий у его ног мир и на то, что происходит в каждом его уголке. За его спиной сдавленно выругался Торгин. В его голосе звучало восхищение. «Смотрите, ведущие», — повторил Карайн, — «смотрите и помните». И они смотрели, вглядываясь в мир, ощущая всю его хрупкость и непостижимость, постепенно понимая, что от их действий зависит судьба всех внизу. Особенно теперь, когда они увидели и осознали связь всего со всем. Судьба скалы зависела порой от травинки, судьба страны – от неосторожно сказанного слова. Но при этом Лартин понял, что он не просто ведущий, а ведущий в бой свой народ. Это ощущение было прекрасным. Оно заставляло напрячь все силы и ум, чтобы принести победу родной земле. Вот только он воин, а не король. А значит, корону надо передать Ниру. Но брату непременно надо побывать здесь, иначе он не поймет главного и не сможет стать тем, кем должен. «Как же все хрупко», — сдавленно произнес патриарх. «Сколько же я ошибок совершил?» «Думаете, я меньше?» — криво усмехнулся Лартин. «Меньше?» — проворчал высший Зархайн. «Хотя бы потому, что у вас было на это значительно меньше времени». Король вспомнил о возрасте собеседника и вынужден был согласиться с его правотой. Тысячи лет жизни действительно давали множество возможностей ошибаться. Он за свои 30 столько совершить не смог просто физически. «Карайны правы», — глухо продолжил Торгин. «Здесь должен побывать каждый из тех, на ком лежит ответственность за других. Я теперь понимаю, к чему приведет то или иное мое решение. Причем понимаю на глобальном уровне. А раньше не понимал. Ларти ничего не ответил. Он продолжал вглядываться в мир, осознавать, к чему приведет каждый его поступок. Казалось, что на его мысли откликается сама ткань мироздания, сообщая, что произойдет, если правитель сделает тот или иной шаг. И порой шаги, на первый взгляд, правильные и трезвые, приводили в итоге к очень печальным последствиям. Только теперь король осознал древнюю мудрость. Это страшнее, чем преступление. Это ошибка. А ведь ошибиться очень просто. Заставив себя отвлечься от этих мыслей, Лартин вспомнил о надвигающихся бедах и всмотрелся в мир с этой точки зрения. Он сразу увидел тысячи связанных в единую цепь людей, способных вместе остановить древнее зло и его служителей. Каждый из них делал свое дело на своем месте, помещая очередной камушек в гигантскую мозаику. И картина делалась все более ясной и четкой. Теперь королю стало ясно, что за люди и зачем приехали в столицу, как связаны те или иные события. Теперь он понимал, что не зря согласился на восстановление княжества. Это был правильный шаг. Осталось только заключить союз со всеми народами, способными встать плечом к плечу против общего врага. И вместе остановить его, не позволить поглотить этот живой и сияющий мир, превратив в прах. И он, король Лартин I, пока еще король, сделает для этого все, что в его силах, и даже больше. Позади послышался хруст снега, и его величество обратил внимание, что словно из ниоткуда вокруг появились остальные. По их просветленным лицам он сразу понял, что они осознали и то, что понял он, и что-то свое. Для каждого свое. «Я не хочу больше никого убивать», – простонал Нейлар, опускаясь на колени и со слезами целуя чистый белый снег. «А этих?» – показал куда-то вниз Релианор. Лартин посмотрел туда и увидел расплывающуюся черную кляксу. За ней стояла чья-то холодная жестокость и жажда повелевать. «А этих надо просто стирать с лица земли», — исказил с лицо Нейлара. «Им не должно быть места в мире». И Лартин был с ним полностью согласен. Способные на зверство, неважно ради какой цели, не имеют права на жизнь. В это мгновение к Налеону подошел Халик и негромко спросил. «Мне сообщили, что некогда разрыв между нашими народами привел мир на грань гибели. Надо исправить эту ошибку здесь и сейчас. Мы не враги». Глаза ведущего Али блеснули призрачным светом. «Мы не враги», — эхом подтвердил князь, доставая кинжал. «Как брат за брата, до конца времен». Они по очереди надрезали себе запястья и соединили их. Мир мягко дрогнул. Что-то сверкнуло и словно прогремел беззвучный гром. Основы соединились. Жизнь и смерть слились в бесконечный путь. Остальные ошарашенно смотрели на Али и Денери, постепенно осознавая, что случившееся касается всех. Однако первым сориентировался все же Лартин. «А мы?» – спросил он. «Это относится ко всем нам. И от имени людей Игмалиона я заявляю всем ведущим свои народы, что мы вам не враги». «Мы не враги», – с готовностью поддержал его Теолир. «Мы братья!» Один за другим правители повторяли эти слова. Последним дал свою клятву патриарх Зархайнов. Затем все семеро встали кругом, вытянули вперед правые руки, соприкоснулись кончиками пальцев и в один голос повторили. «Мы не враги, как брат за брата до конца времен!» Откуда-то сверху на них молча и по-матерински одобрительно взирала большая светлая Карайна. Никто из собравшихся ее не заметил, хотя все поняли, что их клятва принята. Сверху было видно, что прорыв чуждой силы отодвинулся еще на несколько месяцев. У жителей мира появилось дополнительное время для подготовки к решающей битве.